Глава 8. Как искать человека в большом городе, если ты этот город не знаешь, как и сам человек? Вот я и не знал. Даже не представлял, с чего начать. Ладно бы я еще саму Ануку знал. Ее привычки. Может быть, здесь есть какое-то место, где собираются алеуты. Так ведь тоже ни о чем подобном я не слышал. И сама Анука ни разу не упомянула. Портье оказался другим и девушку в глаза не видел. Даже по словесному описанию ее не узнал. Мне не оставалось ничего другого, как пойти в полицию. Вдруг там ее найду. А что? Город такой. Я же там оказался. Но нет. В полицейском участке лишь руками развели и пальцем у виска за моей спиной покрутили. Что еще я мог сделать? Мыслей не было. И я попытался поставить себя на ее место. Что бы я стал делать, если бы она ушла по делам и пропала? Не имея связей, не представляя, куда отправилась. Пошел бы в полицию, что я и сделал. Возвращаться туда? Ага, чтобы снова пальцем у виска покрутили. Мне там прямо заявили, что, конечно, заявление от меня принять могут, но гарантии ее найти нет. А проще говоря, вежливо послали. Никто девчонку искать не будет. Если этот вариант отпал, что мне еще остается? Для начала... найти, где жить. И я помчался по всем местам, где потенциально можно получить ночлег или просто переночевать. Дорогие гостиницы и постоялые дворы я отмел сразу. Насколько мне известно, денег у Ануки или нет, или очень мало. Продать ей тоже нечего. В доходных домах, которые я обошел, требовали платы за месяц вперед или вовсе отказывали, потому что места были лишь для своих рабочих. По прошлой жизни я помнил, что можно попробовать ночевать на вокзале. Вот только здесь это место оказалось не столь дружелюбным к посетителям, не имеющим билет на паровоз. В полном опустошении я вернулся туда, откуда начал свои поиски, в гостиный двор. Надежда у меня осталась лишь на того портье, который работал в день нашего заселения. Может, Анука через него передала мне весточку, куда собирается. Нужно только узнать, когда он выйдет на работу, и поговорить с ним. Устало обводя взглядом зал ресторана, расположенного на первом этаже гостиного двора, я удивленно замер. За одним из столиков сидела Анука в компании какого-то рыжебородого мужика лет 40 и с интересом того слушала. «Здравствуй!» – осторожно, боясь, что ошибся и перепутал девушку с какой-то другой, я подошел и поздоровался. «Здравствуй, Нигугьяк!» Радостно улыбнулась она мне, развеивая мои сомнения. «Ты нашелся!» «Да!» — кивнул я и перевел взгляд на мужчину. «Роб Маклагер!» — учтиво поздоровался тот. «А вы, должно быть, тот, кого ищет Анука?» «Да, Григорий Балаговский!» «Рад знакомству!» — широко и открыто улыбнулся бородач. Судя по его виду, он был ирландец. Веснущатый, крупный, рыжий, одетый в крепко сшитую, но не слишком дорогую одежду. Коричневая куртка с карманами, похожая на плащ, джинсовые черные штаны, рядом лежит черная широкополая шляпа. Путешествовать в такой одежде должно быть удобно, а вот в свет уже не выйдешь, не поймут. «По правде сказать, я представлял вас несколько иначе», признался Роб, когда я присел за их столик. «Все же алеутское имя у меня плохо ассоциируется с русским. Меня хорошо приняли в племени Ануки», пожал я плечами и тут же задал свой вопрос. «А как вы познакомились?» «Да прямо здесь», — развел руками Роб. «Я завтракать зашел. Как вижу, выходит растерянная девушка. Пытается уговорить портье еще подождать. А тот ни в какую. Ну и решил поинтересоваться, что произошло. Так и узнал, что вы пропали, а Ануке жить негде. Где вы были?» «Попал в одну неприятную ситуацию», — поморщился я. «Потребовалось время, чтобы ее решить». «Роб очень хороший человек», — когда мы замолчали, сказала девушка. «Он дал мне комнату в своей квартире, со мной ходил в полицию, но там отказали в помощи». «Да!» — тут же воскликнул негодующий мужчина. «Местные стражи совсем не хотят работать. Сказали, что раз времени прошло мало, то нет смысла даже принимать заявление. Представляете? Они предположили, что вы могли просто напиться и лежать возле какого-нибудь дрянного трактира. Разве так можно говорить о приличном человеке? А ведь Анука говорила, что вы владеете магией, что по законам вашей империи приравнивается к дворянскому статусу. В процессе дальнейшей беседы выяснилось, что сам Роб приехал на Аляску, как и многие, за заработком. Его охватила золотая лихорадка, и он, собрав все свои накопления, ринулся искать россыпи в эту холодную землю. Родственников у него не было, умерли при эпидемии лихорадки в его родном городе. Друзьями он как-то тоже не обзавелся. «Вечно одни жулики попадаются», — так он прокомментировал их отсутствие. А саму Англию, как и англичан, он не то что не любил, как и большинство ирландцев, люто ненавидел. Да, в определении его национальности я не ошибся. Роб и правда оказался чистокровным ирландцем. Легко рассказывал о себе, часто улыбался, не отказывал в помощи. Анука описала его кратко. Добрый, но невезучий человек. А Роб и правда оказался не особо удачливым. Живет здесь уже 2 года, но так и не смог найти ни одну россыпь. Даже самую мелкую. Лицензию приходится покупать раз в полгода, но эти деньги тратятся впустую. И чтобы накопить на новую лицензию и опять попытать удачу, Роб берется почти за любой найм. Сопровождает караваны в качестве охранника, нанимается спарринг-партнером к дворянам и тем, кто хочет не потерять свои навыки фехтовальщика. Даже грузчиком подрабатывает на фабриках, когда совсем ничего нет. Один раз он пытался вложиться в добычу шкур, но на собранный им караван напали непримиримые. Еле сам уцелел, про товары говорить нечего. Пару раз пытался играть в карты, но ни разу не выиграл. И подальше от греха больше не садится за карточный стол. И так практически во всем. Хорошо хоть удалось в одном доходном доме сразу за год вперед оплатить аренду, подвел он итог своего рассказа. Там и живу. Комнатки всего 2, но мне хватает. А ну-ка, вас не потеснило? Да не, махнул тот рукой. Я вторую комнату обычно как кладовку использую. Но барахла у меня немного. Свалил в один угол, и все. Так что пускай там пока живет. Я даже удивился такой доброте. Неужели подобные люди существуют? Роб предложил пожить у него неделю, добавила Анука. Думаю, он не будет против, если мы с тобой побудем у него, пока не найдем новое жилье. Я чуть рот не раскрыл от удивления. Такой наивности и беспардонности со стороны девушки. Но еще больше я удивился, когда мужчина согласился. И ведь иных вариантов пока у меня нет. Хоть и не хочется идти в квартиру к неизвестному мужику. В управлении про жилье я так и не узнал. Денег на кармане 0. Без похода в банк не обойтись. А сейчас они уже закрыты. Поэтому пусть внутренне мне было неудобно и соглашаться на предложение не очень хотелось, я все же принял его. Надолго задерживаться в гостином дворе мы не стали. Как оказалось, Анука с Робом приходили сюда каждый вечер, как раз в надежде, если не встретить меня, то хотя бы расспросить официантов, не появлялся ли я. До этого момента им неизменно отвечали отрицательно. А тут вот повезло. Дом, в котором мужчина снимал квартиру, оказался в квартале от гостинного двора. Непримечательная трехэтажка, никак внешне не украшенная. Стены и окна с крышей. Архитектурный минимализм, как он есть. Оттого и цены в нем небольшие, что и позволило Робу снять здесь себе угол. Время было позднее, поэтому, придя к Робу домой, мы почти сразу улеглись спать. Я лег прямо на пол, между койкой Ануки и тем барахлом, о котором упоминал Роб. Лишь подстелил под себя пару шкур, оставшихся у ирландца после его неудачного дела. Утром встал с ломотой в теле, но небольшая зарядка позволила ее прогнать. Договорившись, что встречусь с девушкой в обед в том же гостином дворе, отправился в банк. А вот там меня ждал еще один неприятный сюрприз. «Понимаете, Григорий Мстиславович», — терпеливо объяснял банковский служащий, «почему я не могу обналичить деньги со своего счета? К нам пришла информация о вашей гибели. В этих случаях банк приостанавливает сделки по счету до полного подтверждения, после чего уже решается дальнейшая судьба вклада. Либо он передается родственникам, либо, если вы составили завещание, уходит людям, указанным в нем, либо же отходит самому банку, если ни родственников у покойного нет, ни завещания составлено не было. Сейчас как раз идет процедура установления вашей смерти. «Ну я-то не умер», — хмуро указал я мужчине на этот неоспоримый факт. «Да, но процедура начата, и требуется время, чтобы ее завершить. 2-3 дня, и будут составлены бумаги о ложной информации о вашей гибели, после чего счет будет вам снова доступен. Увы, до этого момента я бессилен вам помочь в данном вопросе. Но вы можете взять у нас кредит, а как только получите доступ к своим накоплениям, легко его погасите». Вот шельмецы. И тут сразу в кабалу норовят засунуть. Но мне-то что делать? Брать кредит не хочу. Наелся этого еще в прошлой жизни. Хоть и один раз брал, но до сих пор, как вспомню, как у меня все средства на его погашение уходили, так вздрогну. Нет уж, пожалуй, пойду в управление. Может, там аванс выдадут. Все равно нужно с коллегами знакомиться. Сходил. Узнал, что на Аляске работает всего 9 человек, включая начальника Бальта и меня. И это на целую губернию, причем довольно проблемную. Здесь столько иностранного люда, что шпиону затесаться, расплюнуть. Нет, не понимаю я логику московского начальства. Но пока мне было не до этого. Сейчас моей задачей было выбить деньги из прижимистого Петра Ивановича, отвечающего в управлении за финансы. «Никак не мочно», — качал головой мужик. При этом его вислые усы покачивались из стороны в сторону, вторя своему хозяину, а взгляд снулой рыбы выражал вселенскую скорбь и печаль. «Вы понимаете, что меня прислали из Москвы?» — зашипел я на него. «И мне положены подъемные. Да я, даже будучи курсантом, их получал. А вы мне здесь отказываете?» Я и так был раздражен после похода в банк. А тут еще этот хранитель и ревнитель государевых денег нарисовался. «Не имею права», — тем же голосом ответил мне Петр Иванович. «А если я проведу вам аудит?» — вкрадчиво спросил я. Вот тут взгляд снулой рыбы сменился хищным прищуром пираньи. «Не имеете права», — процедил он. «Да ну, вы уверены? Знаете все мои полномочия? Интересно, откуда?» «На вас ведомость пришла», — начал Петр Иванович и тут же заткнулся. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «И что же там написано? Уж не о том ли, что мне положены подъемные, а?» Просверлив меня ненавидящим взглядом, мужик молча достал ключ, встал из-за своего стола и прошел к сейфу. Отпер его, достал бумаги и придирчиво их перебрал. Нашел нужную и пару минут всматривался в нее. Наконец положил остальные бумаги на место, отпер находящуюся в сейфе дополнительную дверцу, за которой оказались билеты российского банка, и отсчитал 20 рублей 5-рублевыми купюрами. Все запер и вернулся за стол с той самой бумагой, тут же придвинутой ко мне. «Распишитесь», — буркнул он. Прежде чем что-то подписывать, я внимательно прочел бумагу. Ну, как и ожидалось, подъемные на первое время мне все-таки выделили. С учетом уже выданных денег, их оказалось 20 рублей. Но и это, считай, зарплата рабочего. А оклад мне положили почти 100 рублей, благодаря званию и малочисленности состава жандармового управления. Кроме поиска убийц, на меня навесили обязанности инструктора для повышения квалификации местного персонала и инструктора по боевой подготовке. Это, видимо, оценили мои заслуги в отражении нападения на губернатора и задержанию бомбистов. Ну и ладно, специально ни за кем бегать, чтобы потренировать, не буду, но отказывать, если кто обратится, тоже не стану. Пару занятий в неделю при местном темпе жизни, думаю, хватит, а мне будет необременительно. Покинув прижимистого и, как мне кажется, жуликоватого финансиста, я отправился на встречу с Анукой. Сначала закроем вопрос с жильем, а уж потом и буду знакомиться с остальными членами управления и приступать к заданию. На этот раз в ресторане гостиного двора девушка сидела одна. На нее косились, потому что заказ она не делала, но пока не выгоняли. А уж когда пришел я и попросил меню, местные официанты и вовсе успокоились. Есть хотелось уже зверски, так что отказывать себе ни в чем не стал и пообедал жареной курицей, кашей с овощным рагу и на десерт с салатом из фруктов. Анука оказалась скромнее, обойдясь салатом и кашей. После этого я обратился к портье с просьбой подсказать, где можно найти жилье на долгий срок. Тот за 5 марок дал наводку на 3 доходных дома, и мы отправились к ближайшему. «Вот», — широко обвел рукой комнату владелец дома. «Все, как вы и просите. 2 кровати, стол, шкаф для вещей и пара стульев. За месяц аренды 7 рублей. Деньги вперед!» Я осмотрел слегка обшарпанные стены, потускневшие шторы, когда-то ярко-зеленого, а сейчас светло-оливкового цвета, кинул взгляд на 2 стоящие по разным стенам панцирные кровати и кивнул, соглашаясь на аренду. Не шик, но на первое время сойдет. И до управления близко, всего 2 квартала пройти. Просто так отдавать наличность, конечно, не стал. Прошли до Стряпчева, где все и оформили. И уже после этого встал вопрос, что делать дальше. Но не мне, а Ануке. Как-то я не спрашивал ее, чем она собирается заниматься в городе. А вот сейчас поинтересовался. «Устроюсь в ателье», – пожала та плечами. «Шить я умею. Думаю, это будет несложно». «Да?» – засомневался я. Но возражать не стал. Раз так уверена в собственных силах, пусть пробует. А пока я вновь отправился в управление. Надо бы уже познакомиться с остальными жандармами Аляски и узнать, выделят ли мне здесь рабочий кабинет. Или мне это тоже никак не вмочно, как говорит Петр Иванович. Кроме уже известных мне Гаврилова, Бальта, Белова и Митюшина, такая фамилия у финансиста, в управлении числились некий Анзоров, Уханов, Балагян и Шмидт. Со Шмидтом Вольфом Рудольфовичем я познакомился сразу. Русский немец числился оружейником и почти всегда, по его же словам, обитал на подвальном этаже управления. Тут же он совмещал и обязанности кладовщика. А вот оставшаяся троица в управлении не находилась, зато постороннего люда хватало. Тут мое первое впечатление было безошибочным. Уж не знаю, кто до этого додумался, но из-за малого числа жандармов большая часть здания была управлением не задействована. И эти кабинеты просто сдали в аренду юристам, стряпчим, да паре купцов под свои офисы, как говорили в моем прошлом мире. И в основном народ как раз шел к ним, а о настоящем предназначении здания напоминал лишь дежурный, сидевший тут для галочки и чаще всего спавший прямо за столом. И, кстати, когда я говорил про количество жандармов, то он в это число не вошел. Не офицер, потому что мне про него Бальт и не сказал, когда я при первой встрече спросил у начальника про работающих в управлении людей. Может, и еще есть такие вот неучтенные господином начальником служащие нашей конторы. Однако дикость дикостью, но узнать про кабинет нужно. Но когда я пришел к Илариону Сергеевичу с этим вопросом, то тот послал меня, ага, прямиком к Митюшину. И кажется, теперь я догадываюсь, чьей идеей было сдавать свободные кабинеты здания в аренду. «Ну, Петр Иванович, держись, я иду к тебе». «Петр Иванович», — с радостной улыбкой голодного аллигатора зашел я в кабинет финансиста, — «мне бы кабинетик получить для работы. Найдутся у вас свободные?»